Друзья, обещали, что будут у нас такие темы, что говорить, как говорить. Сейчас брат Айдын поделится, это служитель Дербентской церкви, поделится, что говорить, пожалуйста.